Глава 13. Только спустя сутки после старта Кухулина вещи и события начали укладываться в моей голове в отдаленное подобие порядка. Так много всего произошло со мной за такой короткий срок, что результатом был, по выражению доктора Эйлин, переизбыток впечатлений. Сам я не знал, как это назвать. На меня обрушилось огромное количество всякой всячины, назначение которой я должен был для себя уяснить, а я с трудом узнавал предмет, виденный уже раз или два. Проблемы оставались, и было их немало. Но, например, еще до вылета с верхней базы Дэнни Шейкер показал мне все уголки корабля. Мы побывали даже в машинном отделении в хвостовой части Кухулина. Во время полета никто, кроме самоубийцы, не полезет туда. И в запутанных лабиринтах свернутого грузового отсека. Шейкер показал мне системы энергоснабжения, вентиляции, аварийные шлюзы. Объяснил систему удаления мусора и уборки в жилых отсеках. Но только на следующий день, обходя все это снова с доктором Эйлин, я начал получать представление о том, что же это на самом деле. Мне впору было плакать. Доктор Эйлин знала, что я уже побывал везде на корабле, и, разумеется, задавала вопросы, но на добрую половину из них я ответить не мог. «Посмотри-ка сюда», — сказала она, когда мы шли по узенькому коридорчику где-то в зоне жилых помещений. «Почему эта каюта не такая, как все?» Коридор был чист. Но одно из выходивших в него помещений, судя по покрывавшим все в нем толстым слоем пыли, не убиралось годами. Я в отчаянии тряхнул головой. Говорил ведь мне Шейкер что-то об этой каюте, только что. Я вошел внутрь, нагнулся, снял со стены вентиляционную решетку. Вот это я сделал зря. Я был мгновенно окутан облаком пыли, которые не замедлило набиться мне в волосы, в глаза, в нос. Сам воздуховод был чист. Я даже слышал, как в нем посвистывал воздушный поток. Я вспомнил, что Дэнни Шейкер рассказывал мне про вентиляционные каналы. Обычно они имели пару футов в диаметре и, помимо прямого назначения, служили путями передвижения роботов-уборщиков, а при аварии еще и дополнительными переходами из одного отсека корабля в другой. Правда, ни то, ни другое не объясняло, почему роботы, так старательно убиравшие любую пылинку, начисто игнорировали эту каюту. Объяснение нам пришлось ждать до вечера, когда к нам пришел Дэнни Шейкер, объяснить, как просчитана траектория полета. Да, еще об одной вещи мне стоило упомянуть раньше. Но раз уж я не сделал этого вовремя, то чем возиться, прокручивая запись назад, я лучше помещу ее здесь. Случилось это вчера, всего через час после старта с верхней базы. Мы собирались ложиться спать. Это была наша первая ночь в невесомости, и когда к доктору Эйрин зашел Дэнни Шейкер. «Хочу напомнить вам ваше обещание, доктор», — сказал он. «Вы утверждали, что сообщите, куда мы направляемся, только после вылета с базы. Вам не кажется, что вы могли бы сэкономить время на вопросах?» Голос у доктора Эйлин звучал скорее устало, чем раздраженно. «Я просто хочу сэкономить ваши деньги и ваше время. Как только я узнаю, куда мы собираемся, я рассчитаю оптимальную траекторию перелета. В данный момент Кухулин вполне может двигаться в противоположном направлении. Судя по тому, что мне говорила доктор Эйлин, момент действительно был критический. Стоило ей рассказать Дэнни Шейкеру, куда мы направляемся, и скрывать всю остальную информацию больше не имело бы никакого смысла. Передать сообщение с одного корабля на другой проще простого. Так что кто угодно смог бы успеть к Пэддиной удаче раньше нас. С другой стороны, держать в тайне абсолютно все тоже нельзя. Доктор Эйлин понимала все это. Она кивнула и протянула Шейкеру сложенный листок бумаги. Вот координаты. Положение на орбите дано по состоянию на сегодняшнюю полночь по стандартному времени Эрина. Шейкер развернул листок, и с минуту молча изучал цифры, потом сложил его, сунул в карман и без приглашения уселся напротив доктора Эйлин. «Это координаты чего-то в лабиринте». Лицо его было, как всегда, невозмутимо. «Знаете ли вы, что это означает?» «Полагаю, да. Но судя по тому, как вы задали вопрос, я, наверное, упустила из вида что-то важное. Вас что-то смущает? Не более, чем при любом полете в лабиринт, но и не менее. Но вы беретесь нас туда доставить? Разумеется. Единственное, я не могу сделать этого быстро. Что вы знаете о лабиринте, доктор?» «Это сотни тел различного размера. За исключением самых крупных, их орбиты недостаточно изучены». «Поменяйте сотни на миллионы, доктор, и вы будете ближе к истине. Лабиринт — это каша из камней, от мелкой гальки и до планетоидов среднего размера. Каша, постоянно перемешиваемая гравитационными полями Антрима и Тайрона. Так что карт на нее практически нет. Разумеется, там можно ходить на корабле. Но если только вы не хотите врезаться в булыжник весом в 1000 тонн на скорости несколько миль в секунду, вам лучше не лететь через лабиринт, но пробираться через него. Так что я доставлю вас туда, но не сразу. Сколько это займет времени? Не знаю». Дэнни поднялся и похлопал себя по карману. «Мне надо скормить эти координаты штурманскому компьютеру. Пусть рассчитает наилучшую траекторию подхода к этой точке. А там посмотрим. С лабиринтом лучше быть поосторожнее, так что придется повозиться. Видите ли, я трус. Таким уж я уродился, да и опыт мой этому способствовал». Произнося это, он подмигнул мне, не оставляя сомнений в шутливости последних слов. И вышел. Теперь, спустя 24 часа, он вернулся к нам с маршрутом полета. Мы разместились вокруг стола, я оказался между доктором Эрин и Уолтером Гамильтоном, а Джим Свифт и Дункан Уэст с пустым креслом между ними напротив нас. «Вряд ли вам это особо понравится». По обыкновению Шейкер сразу перешел к делу. «Мы вместе с Патом О'Рурком рассчитали траекторию. И оказалось, что самый безопасный маршрут к нужной вам точке обходит лабиринт по широкой дуге. Он займет почти 4 недели. Вряд ли он прочел мысли доктора по ее взгляду. Но я-то знал. Планируя экспедицию, она рассчитывала вернуться домой гораздо быстрее, но сейчас она лишь кивнула. «Безопасность, капитан, превыше всего. Кстати, ваш Кухулин. Безопасный корабль?» Эти слова, должно быть, озадачили Шейкера не меньше, чем мои глупые расспросы, но он тоже умел скрывать свои чувства. «Полагаю, что да», — ответил он. «В противном случае я бы на нем не летал. Я уже говорил вам, в космосе трусость — достоинство. Но с чего вдруг такой вопрос?» Мы с Джеем утром прогуливались по кораблю, и я увидела, что некоторые помещения находятся в беспорядке и не убираются. А это заставляет меня беспокоиться, в порядке ли главный компьютер. Шейкер вздохнул и уселся между дядей Дунканом и Джимом Свифтом. «Доктор Ксавье, я уверен в том, что Кухулин находится в работоспособном состоянии, по крайней мере сейчас. Но я не буду делать вид, что он новенький. Он эксплуатировался практически без перерывов сотни лет. Так что все, от маршевых двигателей и до обслуживающего оборудования, сильно изношено. И в ряде случаев при поломках мы попросту не представляем, как их устранять. Я знаю, что отдельные части корабля почему-то не обслуживаются роботами-уборщиками. И я уверен, что причина этого... сбой программы центрального компьютера. Но у меня нет специалистов по программированию, способных выявить этот сбой и исправить программу. Не могу сказать, чтобы я все понял. Но доктор Эйлин, похоже, была удовлетворена этим ответом. «Капитан Шейкер», — сказала она, — «вы очень терпеливы со мной. Однако вы так и не задали мне один простой вопрос. Зачем мы отправляемся в лабиринт?» Мне кажется, вы заслужили ответ на этот вопрос. Не сомневаюсь, что Дэнни Шейкер понравился доктору Эйлин. Это было видно и по голосу, которым она к нему обращалась, и по легкой улыбке на лице. Я не удивлялся. Я и сам относился к нему так же. Он не походил ни на одного человека из тех, кого мне приходилось встречать в Талтуне и ее окрестностях. «Позвольте мне самой начать с вопроса», — продолжала она. «Как вы, так и я знаем, что изоляция действительно имеет место, и что до нее существовало межзвездное сообщение. Издалека, с планет других звездных систем, на Эрин прибывали люди и грузы. Как вы и ваша команда считаете, почему все это прекратилось?»